Глава 29. Дивар. Женя исчезает, а на меня накатывает тоска. Неужели я так привязался к этой несносной особе? Если подумать, то да, привязался, несмотря на ее вредный характер. Она манящая, привлекательная, пусть и ходит в странной одежде. Я восхищаюсь ее отвагой. Не знаю ни одну особу, которая согласилась бы отправиться в такое нелегкое путешествие. «Дивар, она ушла?» — спрашивает Факир с интересом, смотря на меня. Я заметил, что и друзья привязались к девушке, и у них был не просто интерес. Пожалуй, нам пора серьезно поговорить. Да, но обещала скоро вернуться. А значит, нам нужно как можно скорее добраться до леса Тривор. Брат, ты прости меня, но это почти невозможно. Камень переноса может доставить нас только в ближайшему городу, на большее не хватит заряда. «Да и куда нам торопиться? Благодаря Жене мы сэкономили немало дней. Если мы будем ехать до леса несколько дней, то Женя и так будет исчезать через несколько часов после появления. А в ее мире у девушки, кажется, кто-то есть. Она как-то обмолвилась про свидание, но, насколько я понял, отношения еще не начались. А если мы перенесемся к лесу, она не сможет вернуться обратно и останется с нами. Говорю как есть. Парни не глупые, сразу все понимают. И теперь смотрит на меня с огромными глазами. «Дивар, так ты хочешь быть с ней? Но она же посланница!» — вскрикивает Факир. А вот Кронор смотрит на меня слишком серьезно. «Знаю, что у него были планы на девушку, но боги ведь не зря привязали Женю именно ко мне. Нет, Дивар прав. Нужно, чтобы Женя была с нами. Но, брат, давай действовать честно. Мне тоже нравится девушка. Она такая необычная, взрывная, яркая. Я просто не могу устоять. И тебе отдать просто так не могу. Пусть она сама сделает выбор между нами. Хорошее предложение и справедливое, но почему тогда внутри меня все так полыхает от злости? Только мы вдвоем. И смотрю на Факира, который, смеясь, поднимает руки и качает головой. «Парни, без обид. Женя замечательная, но ее слишком много». «Я хочу тихую, мирную супругу, а с этой я точно до 200 лет не доживу». «Хорошо, тогда только мы». И смотрю на дракона, который довольно кивает. «Теперь о переходе. Мы вложим свои силы, и тогда заряда должно хватить. Ну, мы будем опустошены как минимум на день. Ничего, как раз денек отдохнем в городе около леса. Женя оттуда не сможет перенестись. Это наша цель». «Как скажешь», — усмехается эльф и лезет в свою сумку искать артефакт. Предчувствие того, что я делаю что-то неправильно, не было. Наоборот, я уже предвкушал новую встречу и подумал, что стоит пригласить Женю на прогулку по городу. И даже если она начнет искать мне невесту, я мог бы просто немного подыграть ей. Пусть думает, что все идет хорошо, а я тем временем присмотрюсь к девушке, узнаю ее поближе, о себе расскажу. Возможно, в конце нашего пути она сама не захочет возвращаться домой. А еще нужно бы наведаться в храм богини Люрины. Вдруг она сможет рассказать что-то интересное. Примерный план намечен, пора действовать. В этот раз камень переноса мы сжали все вместе и стали вливать в него магию и шептать координаты переноса. Сильнее вцепился в седло, когда появилась воронка. Ничего, ради нашей гостьи можно было бы и опустошить себя на денек. Перенос дался тяжело. В момент, когда нас выкинуло на поляну возле города, я чудом не свалился. Магии ушло больше, чем планировалось. Взглянул на парней и понял, что в сознании только Кронор. Факир лежал грудью на своем белоснежном лакаре и тяжело дышал. «Дивар, как ты?» «Нормально. Давай быстрее в город, найдем гостиницу. Нам нужно поесть и отдохнуть». Побратим спорить не стал, а молча пустился в путь. Я же взял под узцы лакара Факира и повел его следом за мной. Эльф проснулся только когда мы въехали в город. «У нас получилось невероятно! Прыжок такой дальности и с первого раза!» Восхищался он, осматривая знакомые дома и улицы. «А ты сомневался? Давай лучше говори, раз проснулся. Где мы можем передохнуть? Серебряная лилия, сразу за поворотом. Я раньше всегда там останавливался». Гостиница нашлась быстро, и нам повезло, что были пустые комнаты. Обычно летом тут все забито, так как желающих сходить к священному озеру предостаточно. Занимаем две комнаты, в каждой из которых стоит по две кровати. Нам предлагали одну одноместную комнату, но я настоял на двухместной. Жене ведь тоже где-то придется спать. Хозяйка гостиницы только пожала плечами и отдала ключи. Уже на лестнице меня остановил Кронер. «Дивар, пусть Факира занимает комнату с Женей, а мы будем в другой». «Зачем?» «Так будет честно. Мы ведь договорились». «Брат, ты, видно, забыл, что девушка может находиться только рядом со мной. Как, по-твоему, она будет спать в другой комнате?» Дракон хмурится, а я не спешу напомнить ему момент, что, скорее всего, Евгения уже и не привязана ко мне. Она ведь как-то покинула пещеру ночью сама, а значит, ее странные способности растут, но об этом я не буду говорить даже гостье. Зачем, если я хочу, чтобы она была рядом? Точно, прости. Хорошо. Мы расходимся по комнатам, где тут же укладываемся спать. Сил почти не осталось, нужен отдых. Думала, мне ничего не приснится, как обычно, но сегодня все пошло иначе. Мое золотовласое чудо теперь было и там. Женя убегала от меня и весело смеялась, и происходило это в нашем семейном особняке. Одета она была в легкое, голубоватое платье из моего мира, которое очень шло девушке. «Дивар, давай быстрее, а то они нас догонят!» «Кто догонит?» — не понял я. «Родной, ты чего? Разучился играть в догонялки? Дети тебе этого не простят!» Все так же весело, смеясь, проговорила она, а потом посмотрела мне за спину. Я только успел обернуться, как на меня налетело милейшее создание с такими же золотыми волосами, как у Евгении. Девочка лет 5 в розовом пышном платье обняла меня за шею и поцеловала в щеку. «Я папу поймала!» «Так нечестно, ты просто первая убежала!» Раздался еще один голос, и, посмотрев вниз, я увидел мальчика лет 7 с черными волосами и такими знакомыми синими глазами, а еще я почувствовал знакомую силу тьмы. «Папа, давай переиграем!» «Папа? Неужели?» Неожиданно картинка пошла рябью, и меня словно откинуло от семьи. Теперь это трио бежало к замку, а я лишь наблюдал. «Красивая семья!» Раздался серьезный мужской голос рядом со мной. Поворачиваю голову и вижу бога Ферона. «Вы?» И тут же я преклоняю колено перед высшим существом. «Не стоит, мое творение, вставай!» «Кстати, ты так и не ответил. Тебе нравится увиденное?» «Очень», — отвечаю честно, без утайки. «Да что уж там, это даже лучше, чем я мог себе представить». «Дивар, это одно из твоих возможных будущих, и если ты хочешь, эта картинка может стать явью». «Но как? Женя ведь не из нашего мира». «Но она может стать его частью. Покори девушку. Пусть она забудет о прошлом». «Это сложно». «Жизнь вообще штука сложная. Но решать тебе». И только он это произносит, как растворяется, как дымка. Впрочем, я больше не вижу и семью с поместьем. Знакомая тьма окутывает меня. Просыпаюсь от того, что меня тормошат. «Дивар, вставай, я нам воду заказал, чтобы искупаться с дороги. Ты с нами?» — спрашивает Факир, нависая сверху. «Да, дай только 5 минут». Эльф уходит, а я, сев на кровати, тру лицо и думаю, все было сном или видением. Ко мне правда приходил бог. Или мое воображение играет со мной, а вдруг все было, и мне стоит прислушаться. Значит, нужно сделать все, чтобы Женя не захотела обратно. А сперва понять, ради чего она возвращается, что я могу предложить взамен, чем еще можно заинтересовать, да и вообще, как влюбить в себя девушку. «Дивар, мы в купальне!» — кричит Кронер, стуча в дверь, и я нехотя, но встаю. Подумаю над этим чуть позже. Сейчас пора привести себя в порядок. Купальня оказалась среднего класса. Магического душа нет, только бочки. Ничего, сейчас я рад и этому. Быстро раздеваюсь и занимаю свое место. Парни уже расслабились и нежились в воде. «Слушайте, а может, на пару дней в городе задержимся? Куда торопиться?» Факир смотрит на меня, ожидая вердикта. «Хорошо, но только на пару дней. Не забывайте, у нас еще 4 камня». «Это да, но, думаю, благодаря нашей неугомонной особе мы найдем их раньше. Кстати, брат, скажи, когда Женя появится?» Просит дракона, а я только усмехаюсь, так как гостья уже появилась и довольно смотрит на меня. И как у нее получается выбирать такие подходящие моменты.